Спрятав мобильник в сумку, я тут же устремилась в фирму «Рубин», сгорая от желания пообщаться с ее сотрудниками. Вдруг мне удастся выяснить что-нибудь интересное. К примеру, кто мог быть заинтересован в гибели молодого референта? Припарковав девятку на автостоянке и расплатившись с охранником, я подошла к зданию научно-исследовательского института, где снимала офис фирма «Рубин». «Девушка, вы куда?» — осведомилась суровая бабуля на вахте. Я вкратце объяснила ей ситуацию и, представившись милицейским сотрудником, вновь просроченные корочки помогли, бабуля и не разглядела, что именно в них написано, выведала у нее, где именно располагается административный офис фирмы «Рубин». «На третьем этаже, доченька», — любезно проворковала бабуля. «Комната номер 215», — уточнила она, направо по коридору возле окошка. Я поблагодарила вахтершу и устремилась наверх по широкой мраморной лестнице. Офис мне удалось отыскать практически без труда. Я заглянула в приемную и ласково улыбнулась секретарше, старательно заносившей в компьютер какие-то данные. Хотя казалось, что девушка погружена в работу, краем глаза она меня сразу заметила. «Что вы хотели?» — вежливо осведомилась она, оторвавшись от экрана компьютера. «Переговорить с директором», — ответила я. «По какому вопросу?» «Речь идет об аварии, в которой погибла ваша сотрудница», — растолковала я. «А вы кто?» — недоуменно спросила девушка. Я охотно сообщила ей, что работаю в милиции, и показала волшебное удостоверение. «Ой, проходите, пожалуйста», — воскликнула девушка. «Игоря Николаевича пока, к сожалению, нет на месте, но он скоро будет», — заверила она. «Присаживайтесь». Я послушалась ее и удобно устроилась на маленьком кожаном диванчике неподалеку от двери. «Так вы насчет Толмачевой, Кати?» — поинтересовалась она и смущенно добавила. «Я теперь на ее месте работаю, не справляюсь пока», — девушка развела руками. «Катя была толковым сотрудником. Жалко ее». «Милая девушка», — подумала я, — «обидно, что такие все реже встречаются в наши дни». «Кофе хотите?» — осведомилась она. «Как вас по имени, отчеству?» «Татьяна Александровна», — ответила я и добавила, — «для вас можно просто Таня». А потом призналась, что просто умираю от желания выпить чашечку кофе. «Сейчас приготовлю», — оживилась она, сказав, — «кстати, меня Олей зовут». И воткнула в розетку вилку от чайника Тефаль. «К сожалению, только растворимый», — словно извиняясь, улыбнулась она, доставая из тумбочки приличную банку кофе. «Олечка, а как фамилия вашего директора?» — осведомилась я между делом. «А разве вы не знаете?» — удивилась она. «Ну, знаю, конечно», — соврала я и глазом не моргнув. «Но хотелось бы уточнить. Знаете, иногда бывают такие путаницы». «Ну, разумеется», — Оля кивнула. «Любимов Игорь Николаевич», — произнесла она, широко распахнув небесно-голубые глаза. Мне показалось, что она немного влюблена в своего начальника. Оля выключила чайник, который тотчас вскипел, и приготовила кофе. «Пожалуйста». Девушка подала мне полную глубокую чашку, словно заведомо зная о моем горячем пристрастии к этому живительному напитку. «Чем занимается ваша фирма?» — поинтересовалась я. «Купли-продажи», — ответила секретарь. «А если конкретнее?» «Ну, по большому счету, топливно-энергетическими материалами, в основном бензином», — объяснила она. «Ого!» — присвистнула я. «И каков оборот?» «К сожалению, я не могу вдаваться в такие подробности без Игоря Николаевича», — вежливо отклонила Оля мой вопрос. «Ну что же, не буду настаивать», — ответила я разочарованно, отдавая дань ее профессионализму. «Надеюсь, что он скоро появится», — добавила я, бросив взгляд на настенные часы. Леша очнулся. Его снова мучила ужасная головная боль. «Когда же это кончится?» — простонал он. И, припоминая, что с ним произошло, вновь отказывался в это поверить. Машинально Леша дотронулся до руки, где еще остался след от браслета. И как он мог его потерять? Алеша Ильин готов был ругать себя за это последними словами. «Рита», — прошептал он потрескавшимися пересохшими губами, переворачиваясь на другой бок. Она сама сплела ему розовый браслет, а это что-то дозначило. День рождения-то праздновали Ритин, а подарок она ему преподнесла. Да еще какой! Браслет, конечно, немного жал, но разве дело было в этом? Ритка его плела и думала о нем, его в голове держала. Все равно, что она на палец ему обручальное кольцо надела. А он умудрился такое сокровище потерять, вот недотепа. Видно, он родился не под счастливой звездой, не уберег талисман. А у него еще задумка была, с ним ни днем, ни ночью не расставаться. Кит говорил, что когда браслетик протрется, его самое заветное желание может исполниться, есть такое поверье. Он уже и желание загадал соответственное, которое напрямую Ритки касалось. Мечта вот-вот осуществиться должна была, а что теперь? А, впрочем, о Никите Алеша Ильин думать не хотел. Из-за него его Ритка страдает, а он помочь ей ничем не может. Алеша готов был завыть от досады и бессилия. Он снова стал проваливаться в сон, как различил на улице шум мотора. Похоже, убийца собирался отправиться в освояси, заперев его навеки в этой берлоге. До этого сквозь сон он тоже слышал, как несколько раз отъезжала или подъезжала машина. У мальчика сдали нервы. Он с трудом поднялся с постели и подошел к окну. Во дворе и в самом деле разворачивался знакомый «Опель». Алешка забарабанил по стеклу, уцепившись одной рукой за жалюзи. «Выпусти меня отсюда!» — заорал он, что было мочи. Убийца помахал ему на прощание ручкой и выехал со двора. Леша бессильно опустился на стул. На бледном еще мальчишечьем лице выступили капельки пота. «Бедная Рита!» — тоскливо подумал парень. В любом случае он не успеет выбраться из этого ада за два дня. Я уже устала поглядывать на часы, Оля тоже заметно нервничала. Директор по каким-то необъяснимым причинам задерживался, а я упрямо хотела его увидеть. «Может быть, вы завтра зайдете?» Наивная девушка сделала робкую попытку выпроводить меня отсюда. Она и не подозревала, с какой настырной дамой имеет дело на самом деле. Ну что вы! Мне пришлось ее разочаровать. У меня масса свободного времени. Пожалуй, я все-таки еще подожду. Я чувствовала нутром, что дело запахло жареным. По-моему, совпадения редко бывают случайными, а эта история просто кишела ими. Кстати, я подумала о том, что не мешало бы поинтересоваться у Риты Скворцовой, как звали ее подругу, не Катей ли Толмачевой. «Воля ваша», — сказала Оля в ответ, снова сделала кофе и, обреченно состроив кислую физиономию, принялась развлекать меня очередным анекдотом. В этот момент дверь по-хозяйски распахнулась, и в приемную бодрой походкой вошел очаровательный близкий друг Инны Андреевны, с которым я познакомилась несколько часов назад. Игорь Николаевич, представила его повеселевшая Ольга. Любимов при виде меня просто остолбенел. «Татьяна Александровна», — пролепетал он ошеломленно, — «какими судьбами?» Честно говоря, я и сама не сразу нашлась с ответом. Все-таки я меньше всего ожидала застать его здесь. Помедлив немного, я произнесла: «Я здесь по поводу трагической гибели вашей секретарши, то есть бывшего референта», — поправилась я. Ольга в недоумении перевела взгляд с меня на директора. «А вы знакомы?» — удивилась она. Игорь Николаевич Любимов согласно кивнул красивой черноволосой головой, продолжая смотреть на меня немигающим взглядом испуганного кролика, идущего в пасть к удаву. «Пройдемте в мой кабинет», — обратился он ко мне. Я послушно последовала за ним, успев про себя подумать, что вот уж действительно совпадение. Я села на стул. Он же вернулся в приемную, велел Ольге никого к нему не пускать и плотно прикрыл за собой широкую дверь. Я с интересом продолжала наблюдать за его дальнейшими действиями. Любимов налил себе из графина воды в стакан и залпом опустошил его. Чего это он так встревожился?